Глава третья. Марк Красовский. «Что это было, Марк?» — недовольно дует губы Алиса. Я усаживаю Ладу в детское кресло и пристегиваю ремнями безопасности. Я очень люблю свою дочь, а сегодня, наконец, увидела старшего сына. Я в полном шоке. Парень вырос, еще чуть-чуть и совсем взрослым станет. Рослый, весь в меня. Но моя бывшая жена, конечно, дает. Не подготовила его к школе. А я тоже хорош, даже не спросил, надо им что-то или нет. Положа руку на сердце, все это время мне было не до первой моей семьи. Когда так вышло с Алисой, и я выбирал жизнь с ней, то заботы о Ладе взяли все мое внимание. Я много работал, чтобы удовлетворить все прихоти Алисы. Много заботился о дочери, стараясь не думать про первую семью. Там я накосячил, и очень-очень сильно. И чтобы хоть как-то успокоить совесть и спать по ночам, я старался вообще о них не думать. Краем уха я услышал, что Лера, моя первая жена, вышла еще раз замуж. Мне было неприятно. Все равно в глубине души я считал Леру своей. И представить себе не мог, что теперь она будет делить постель и свою жизнь с другим мужиком. А когда узнал, что Лера развелась и переехала в Москву, то испытал радость по этому поводу. Увидел ее несколько недель назад в торговом центре. Она почти не изменилась. Может, даже стройнее стала. Такая же милая, очаровательная, наивная. Именно такой она мне приглянулась 12 лет назад, когда я решил жениться на ней. Увидел ее снова, и в сердце ёкнуло. И за сына тоже сердце искололось. «Марк, ты меня слышишь?» — раздраженно напоминает о своем существовании Алиса. «Алис, я устал». «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» — кипятится супруга. «Что именно?» «На линейке в школе была твоя бывшая!» — взвизгивает Алиса. «Да, мой сын теперь тоже учится в этой школе», — спокойно поясняю я. «И что это значит?» — требует ответа жена. «Это означает, что мой сын Коля теперь учится в той же школе, где учится наша дочь, и где я работаю учителем», — терпеливо поясняю я. «Алиса, Коля такой же мой ребенок, как и Лада, и я буду участвовать в его воспитании», — твердо отвечаю я. «Я знала! Я знала!» «Что ты там знала?» «Я знала, что эта мразь твоя бывшая станет манипулировать тобой посредством ребенка!» «Такого не будет», — отметаю я. «Она уже начинает!» «Ей ничего от меня не нужно, успокойся!» «А ведь правда, ей не нужно, гордая очень, ничего моего не взяла, кроме сына!» «Марк, она теперь с тебя денег тянуть будет, твоего внимания!» «Алиса, своему сыну я обязан помогать, и я это буду делать сам, без просьбы Леры!» «Вот! А я хотела на Мальдивы в октябре слетать на 2 недели в 5-звездочный отель. Хотела машину свою поменять. У нас столько трат, Марк! Мы не потянем твоего сына?» Смотрю на Алису и диву даюсь. Неужели она была всегда такой меркантильной? «От того, что я куплю своему сыну пару брюк и рюкзак в школу, ты не обеднеешь».